85. Некоторые насекомые, пресмыкающиеся, предпочитают погибнуть, лишь бы укусить и выпустить яд. Также точно служители тьмы готовы на самые неприятные последствия, только бы сотворить ядовитое зло. Нужно твердо запомнить этих творителей зла, которые иногда не щадят себя самих для злодейства. Есть много примеров, когда задуманное зло не могло быть полезно самому злодею, но тем не менее он под внушением темных то явил. Уловки темных сил должны быть явлены. Например, иногда находят около известных мест трупы каких-то людей или животных. Темные знают, что для привлечения сил низших сфер нужно разложение, и они находчиво устраивают такие очаги смуты разложения. По той причине давно советовал не держать в доме разложившейся мясной пищи и испорченных растений, также и гнилой воды. Люди редко обращают внимание на такие факты, которые даже современные врачи подтверждают.